Глава 48. Максим. Губы Лизы скользят по моей шее. Горячий язык оставляет влажную дорожку, но это все не то. В какой-то момент понимаю, что больше не хочу ее. «Эй, что с тобой?» Увидев, что я не особо проявляю ответную реакцию, разочарованно спрашивает: «Черт, не нужно было ехать к ней домой. Я ведь думать больше ни о чем не могу, кроме как о Лере». Лиза будто бы считывает мои мысли. «Перестань грузиться по ее поводу», — ободряюще произносит, положив руки на плечи. «У тебя есть я. Тебе недостаточно?» Не успеваю ей ответить, как в кармане брюк раздается мелодия входящего звонка. Увидев ее имя на экране, улыбка сама по себе расползается на лице. «Алло?» «Можешь приехать? Это очень важно». Встревоженный голос раздается на том конце провода. Судя по всему, у нее и правда что-то случилось. На дворе ночи, она звонит мне. Неужели этот ублюдок снова ее обидел? «Хорошо, скоро буду». Коротко отзываюсь и сбрасываю вызов. «Куда ты?» Лиза вопросительно смотрит на меня, с грустью вздыхая. Ведь она наверняка уже поняла, куда я направляюсь. «Мне нужно уехать», бросая уже на выходе. «А как же я?» С досадой отзывается. «Давай не сегодня, извини». Не дожидаюсь ответа. Лишь слышу тяжелый вздох девушки. «Все, что мне нужно сейчас...» Это она. Несмотря на то, что она меня предала. Все равно тянет к ней. Все равно посреди ночи мчусь к ней. Едва она только позвала. Человек, который предал раз, сделает это еще и еще. Знаю эту укоренившуюся истину. Но не могу игнорировать Леру. Не могу. «Привет». На лице Леры мелькает загадочная улыбка. Едва она открывает мне дверь. Что случилось? Проходя внутрь, как бы невзначай спрашиваю, игнорируя отчаянные удары сердца. Признаю, черт возьми, я, похоже, до сих пор ее люблю. Но ей это знать вовсе не обязательно. Просто решила, что пора отдать твой долг. Волнительно произносит, закусывая нижнюю губу. Удивленно выгибаю бровь и смотрю на нее вопросительно. Но понимаю же, что она имеет в виду. От этого в паху разливается чувственное предвкушение. «Так отдавай!» — хриплю я, похотливо изучая ее взглядом. Стройная фигурка одета лишь в тоненький шелковый халат. Развязывая пояс, моему взору открывается совершенное тело, на котором и белья даже нет. Черт, я попал. Безнадежно. Делаю один большой шаг, оказываясь от нее в считанных миллиметрах. Изучаю взглядом, подавляю свою разбушевавшуюся похоть, иначе просто потеряю контроль и наброшусь на нее, словно изголодавшийся зверь. А я не хочу ее пугать. А ведь она выглядит сейчас такой робкой и невинной. Или это все очередное притворство? Вдруг сейчас из-за угла снова выйдет Марка и скажет, что это все было розыгрышем? Или Лера громко рассмеется и скажет, что я снова как последний идиот попал в ее сети? «Ты был с ней», — горестно вздыхает Лера, рассматривая ворот моей рубашки. «Красные следы от помады, черт! Это ничего не значит». Упираюсь взглядом в нее, призывая поверить мне. А в ее глазах столько боли сосредотачивается. Мне и самому от этого хреново становится. «Эй!» Когда Лера отворачивается от меня, ловлю ее подбородок и осторожно разворачиваю обратно к себе. Это ничего не значит. У меня с ней ничего не было. Веришь мне? Только сегодня? А потом, после меня, ты снова пойдешь к ней? В голосе звучит открытая обида. Если понадобится, я буду приходить только лишь к тебе. Томно шепчу ей на ушко, отчего она едва содрогается. Ее горячее дыхание опаляет мою шею. Хочешь этого? Хочу. Шумно сглатывает и кивает, прикрыв глаза. А вот и славно. Прикусываю ушко носом, зарываясь в ее волосы. Слышу еле уловимый стон. Халат падает на пол. Сдерживаться больше нет сил. Контроль потерян.